Поздравляем, вы завершили путь нехоженый X. Плюс 2 к здоровью мани запасу сил за уровень. Плюс 1 очко характеристик за уровень. Вы осознали, что все пути одинаковы, и все пути ведут в одно и то же место. И этот путь будет продолжаться еще дальше. Рен Дидли позволил себе кривую ухмылку. Выходит, ему все еще нужно идти дальше. На экране пути он увидел, что получил доступ к пути нехоженой без римской цифры, и он требовал 100 очков. У него было еще несколько запасных оп после завершения, но затем он просто громко рассмеялся. Если он их получит, то получит только по пути, шаг за шагом. Теперь нет причин сдерживать себя. Он вложил 3 оп в нехоженый и последовал за Шалом глубже в лес, чтобы найти еще больше обезьян. Глава 16. Шал долго смотрел на Рен Дидли, а потом вздохнул. Полагаю, время пришло. Теперь у тебя достаточно сил, чтобы не опозорить меня. Давай покинем это место. Ведь уже дошло до того, что Рен Дидли мог почти самостоятельно сражаться против нескольких обезьян-ревунов и побеждать. Его удары маны оглушали и поджаривали до шипения плоть, а фантомный выпад и тяжелый удар медленно сокращали здоровье врагов. Рен Дидли взглянул на экран статуса. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 200-200. 63-75 плюс 9. Мана. Регенерация за час. 139-139. 43-5. Запас сил. Регенерация за минуту. 105-105. 24 плюс 3. Живучесть. 17 плюс 3. Выносливость. 27 плюс 3. Сила. 8. Ловкость. 26 плюс 3. Восприятие. 18. Реакция. 23. Сопротивление. 9. Сила воли. 50. Интеллект. 39. Мудрость. 26. Контроль. 21. Фокус. 16. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Пути. Новичок 7-7. Физической защиты 10-10. Магической поддержки 10-10, рисковый 15-15, базовых физических упражнений 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, нехоженый 5-5, нехоженый 2-5-5, нехоженый 3-10-10, искатель пути 15-15, ученик шала 37-37, нехоженый 4-10-10, нехоженый В 15-15, нехоженый 6-15-15. Нехоженый 7-20-20, нехоженый 8-20-20, нехоженый 9-25-25, нехоженый X-50-50, нехоженый 79-100. Навыки. Бег УР-9, физическая подготовка УР-17, тихий шаг УР-6, фермерство УР-17, удар маны УР-20, тяжелый удар УР-14, сопротивление кислоте УР-13, сопротивление ядам УР-9, спринт УР-11, железная кожа УР-19, экипировать УР-12, селекция растений УР-9, медитация УР-23, владение кинжалами УР-8, запутывающие корни УР-21, щит маны УР-16, уклонение УР-22, создание зелий УР-18, анализ УР-7, искатель пути УР-3, картография УР-1, владение копьями УР-33, фантомный выпад УР-27, сопротивление боли УР-9, владение боем УР-19. Первая помощь УР-13, блок УР-23, работа, ног фантомного копья УР-19, глаза фантомного копья УР-9, фантомный полушаг УР-3. Он был близок к завершению пути нехоженый, но скорость улучшения определенно замедлилась. Уже прошло почти 2 месяца с начала тренировок. В физическом и психологическом плане Рен Дидли стал несравнимым с тем, каким он был прежде. Собрав свои пожитки, Рен Дидли последовал за Шалом куда-то вдаль от безопасной комнаты. К его удивлению, они пошли к местности, которую полностью покрывали сети того странного гигантского паука. Когда они проходили через рощу обплетенных паутиной деревьев, Рен Дидли рефлекторно активировал глаза фантомного копья. Хоть это и затрачивало немного запаса сил, но он обострил свое зрение до такой степени, что в мире до прихода системы такое зрение выходило за рамки возможного. Но все меняется. Изменился и он. Поэтому когда первый паучок выскочил из кустов, то Рен Дидли заметил его приближение еще за километр и безошибочно проткнул его грудь. Мгновенная смерть. Эта мелочь была только 12 ур. Рен Дидли не был уверен, сколько характеристик они получают при повышении уровня, но с его уровнями навыков такие враги были чересчур простыми. Шал даже голову не поднял, лишь спокойно шагал вперед. В то время пауки начали прыгать на путников группами по две или три особи. Хотя, если они коснутся хотя бы моего плаща, вероятнее всего мы вернемся к твоим тренировкам по устойчивости к боли, спокойно подметил Шал. Если бы Рэндидли остался таким, как и два невероятно долгих месяца назад, он, возможно, бы побледнел. Если бы он был таким, как несколько недель назад, когда уже начались тренировки, он мог только тяжело вздохнуть. Нынешний Рэндидли просто сосредоточился и приступил к работе. Его копье размылось от быстрых движений, перехватывая всех посетителей еще на лету. Когда они перешагнули через трупы десятков паучков, то достигли внутреннего святилища пауков. Придя к дереву, что стало источником зелий Рэндидли, Шал остановился. «У тебя осталось мало ресурсов для зелий, я прав, собери немного, и принеси мне голову их хранителя». В голосе Шала прозвучало жесткое требование, но Рэндидли просто кивнул и медленно пошел вперед. Его улучшенные глаза без промедления заметили замаскированный силуэт гигантского паука, прятавшегося среди ветвей на самом высоком дереве. Было видно, что над пауком высвечивался жуткий Ур-37, да еще и эта подпись его имени имела странноватый фиолетовый окрас. Даже дураку понятно, такой вид врага был необычным. Как будто ощутив ход его мыслей, Шал заговорил с края поляны. «Тебе следует знать, что такое окрас. Белый, зеленый, синий, фиолетовый, красный, оранжевый, обычный, необычный, редкий, древний, рунический, легендарный. Такое подходит как к предметам, так и врагам. Еще есть розовый, или уникальный, но такое бывает лишь при крайне редких боссах подземелья. Сам факт, что тут древний противник, а подземелье только 35 ур. Ну, он должно быть пришел откуда-то еще, оттуда, где намного опаснее. В общем, удачи тебе». Рэндидли вышел вперед без ненужных колебаний, вздымая свое копье. После тренировок с безжалостными атаками Шала, он даже не смог бы ничего поделать. Когда он подошел поближе, паук сначала зашипел, затем начал медленно спускаться, а к Рэндидли помчались паучки из ближайших деревьев. Не моргнув и глазом, он запустил 5 ударов маны и швырнул их в гигантского паука. Он раздраженно взревел, и скорость его спуска увеличилась. Рэндидли спокойно отправлял обратно любого приблизившегося паучка и неуклончиво продвигался вперед. Где-то в глубинах его разума послышался голос Шала. «Тот, кто остановится, умрет». Все паучки были мертвы, а паук встал на лапы и плюнул кислотой в Рэндидли. Тот в свою очередь отошел в сторону, используя технику ног Шала, а затем шагнул ближе. Хоть немного брызгой попали на него, слегка обжигая, но его сопротивление кислоте было достаточно высоким, чтобы полностью игнорировать непрямой контакт с этим веществом. Паук развернул свое тело и хлестнул лапами, но Рэндидли просто пригнулся и спокойно выполнил фантомный выпад. Хитин паука слегка треснул. Он зашипел и снова хлестнул лапами. Часом позже броня паука был покрыта вмятинами и трещинами. Его движения увидали, и он постепенно уставал. Рэндидли тоже мысленно устал, но его контроль движений удерживал запас сил на достаточно высоком уровне, дабы постоянно нападать. Уклонение, уклонение, приближение, выпад. Уклонение, уклонение, приближение, выпад. И пускай каждый удар был ничтожен, урон продолжал накапливаться. В этот раз, когда Рэндидли ударил, то кольнул достаточно глубоко, чтобы из дыры в хитине паука закапала странная зеленая жидкость. Еще 3 часа спустя в броне паука образовалась большая дыра, в которую Рэндидли начал целиться, чтобы наносить еще больше урона. Спустя еще 1 час, паук начал держать лапы поближе к бокам, защищая рану. К моменту, когда прошло еще 30 минут, уменьшенная из-за стратегии с ногами мобильность паука привела к еще 2 свежим дыркам в панцире. Разъяренный паук заплевывал кислотой все вокруг. Рэндидли ощутил, как здоровье начало убывать, но он игнорировал боль и хладнокровно подсчитал урон, и пришел к единственному выводу – он выживет. Будто не замечая кислоту, что заставило бы большинство других остановиться, он продолжал попытки ослабить врага. Полных 9 часов спустя с предсмертным вздохом и тускнеющими глазами паук рухнул на землю. Рэндидли инстинктивно отпрыгнул назад. Хоть сам он едва что-то соображал, но его подсознательная реакция, какую намертво вбили в него, все еще работала. Но когда паук не двинулся, он моргнул и выпрямился. Хорошо, немного более 15 часов, это позор, но лучше иметь бесполезного ученика, чем мертвого. Пока отдыхай, мы уходим через 5 часов. Словно мешок костей Рэндидли свалился на землю. Но внутри он ощутил прилив ликования. «Это возможно», — подумал он, — «создать разницу в силе, только навыками». Глава 17. Когда Шал разбудил его пинком, Рэндидли обрадовался, увидев впечатляющие результаты за продолжительный бой с пауком. Физическая подготовка выросла на 3 уровня до 20, тяжелый удар на 1, уклонение на 2 до 24, владение копьями на 1 до 34, и фантомный выпад поднялся на 3 до 30. Закинутые в текущий путек дали ему 2 очка характеристик, которые он вложил в интеллект, увеличив максимальное количество маны. Затем он пошел за Шалом через лес на равнины. На этой территории доминировали орки, вооруженные каменными топорами и ездящие на странных существах, похожих на баранов, размером с маленькую машину. Рэндидли неожиданно понял, что, по-видимому, эти самые существа и ударили его в первые минуты его появления. Шал легко прорвался через этих существ, при этом спокойно разговаривал через плечо. «В отличие от пауков, сопротивление не спасут тебя от этих врагов. Ты можешь стрелять магией, если хочешь, но не пытайся привлечь их внимание. Я не спасу тебя». На первых порах Рэндидли послушно стоял и ничего не делал. Но затем его начал охватывать странный зуд. Он хотел сражаться. В итоге он подметил врага, которого тяжело ранил Шал, но который еще шатаясь стоял на ногах. Рэндидли скостовал запутывающие корни, которые в благодарность поднялись на уровень. Затем комбинацией ударов маны, тяжелых ударов и фантомных выпадов Рэндидли убил орка, наблюдая, как в его глазах потускнел свет. На душе Рэндидли ничего не ощутил, и это некоторым образом тревожило его. В отличие от обезьян-ревунов или пауков, эти существа очевидно обладали разумом, и все же он забрал его жизнь. Но потом Рэндидли помотал головой. Они просто спавнятся. Он не мог и дальше углубляться в этот вопрос, иначе они сами его убьют. «Ученик, приготовься. Пришло время доказать свою полезность». И внезапно Рэндидли поднял взгляд на нового врага, который назывался орком-шаманом. В это же время враг начал кидаться черепами из дыма в Шала. Ощущая некоторые подозрения, Рэндидли шагнул вперед и заблокировал черепа своим копьем, но они прошли прямо сквозь него. После чего за мгновение Рэндидли застыл от странных мыслей, заполонивших его разум. «Убей! Убей сейчас же, ничтожество! Убей себя! Умри, ничтожество! Убей сейчас же, кровь!» Рэндидли зачарованно уставился на клинок своего копья. «Может быть, но затем хлопок по его спине пробудил его из ступора. Хорошо, ты не поддался. Я уж заволновался. У тебя столько же силы воли, сколько и у меня, но ты такой хилый и слабый. Давай продолжим». Ощущая некоторые тревоги и волнения, Рэндидли без всякого выражения на лице пошел за Шалом. Он только заметил, что изучил 2 навыка – ментальная стойкость и сопротивление проклятиям. А ментальная стойкость даже поднялась на 2 уровня. Когда это случилось, то за полученный оп Рэндидли довел до 90 очков путь нехоженый, что дало ему еще одно очко характеристик, которое тайком пошло в силу воли. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Время как-то странно текло. Непрестанный солнечный свет разрушал привычное представление о смене дня и ночи, что ломало восприятие времени у Рэндидли. Он подумал, что в этом есть и своя доля смысла, то есть держать под постоянным напряжением, если кто-то направится дальше, чтобы расширить твои границы и заставить забыть о прежних ограничениях. Ощутив странный взгляд, Рэндидли огляделся и снова последовал за Шалом. Они продолжали на бешеной скорости мчаться сквозь группы орков. Похоже, ни одна из блуждающих групп не имела шаманов. Но после убийства 3 групп появился отряд, возглавляемый шаманом. И Рэндидли снова подставлял свое тело под их странные проклятия. От их воздействия ментальная стойкость выросла до 7 уровня, а сопротивление проклятиям до 3. Также прокачался на уровень удар маны и бег, поскольку Рэндидли старался изо всех сил не отставать от больших шагов Шала. На этот момент ему осталось только одно оп до завершения пути. При хорошем настроении Рэндидли даже не обращал внимания на орков, с которыми сражался Шал, а вместо этого проводил быстрые подсчеты в уме. Судя по карте, если они продолжат идти через орков, то в таком темпе. «Эй, бездарный ученик!» Рэндидли поднял глаза и застал Шала окруженным 3 новоприбывшими орками. Над ними висела надпись «Элитные орки-стражи». За ними злобно хихикали 2 орка-шамана, что-то бормоча под нос и расплескивая на землю плотный фиолетовый дым. «Топай сюда и останови их. Я могу совладать с этими 3, но только в том случае, если мои ноги не расплавятся», — пожаловался Шал, запрыгивая на большой камень, слегка приподнятый над землей. Сразу же его окружили три элитных стража. На их лицах играли злобные ухмылки. Но скостованные запутывающие корни застали орков врасплох и задержали их на несколько секунд, что позволило Рэмдидли выстрелить ударом маны прямо в их морды. Этот выстрел задел сразу двоих, и они повернулись к нему. Но Шал уже успел отрезать руку третьему элитному орку и повернулся к тем двоим, которых отвлек на себя Рэмдидли. Увы, фиолетовый туман достиг ног одного, именно когда корни Рэмдидли были разорваны. Он был быстр и силен, но оказалось этого недостаточно. Туман достал его, и его плоть начала вскипать. С отчаянным криком он упал лицом по колено в туман, но быстро затих. Рэмдидли ощутил стекающие капли пота на своей спине. «Тю, у них же нет сопротивления ядам, бесполезный ученик, а у тебя оно есть. Шуруй туда и помешай этим двум мешкам с палками, а я уничтожу их». Рэмдидли приподнял руку и выстрелил ударом маны, почти задев шамана. В ответ он зашипел на него. Один из шаманов поднял посох и выстрелил серым черепом в грудь Рэмдидли. Это состояние длилось секунду, но он быстро изгнал со своей головы странные, жесточайшие голоса, заработав за это еще один уровень в ментальной стойкости. Хоть он и хотел закончить путь нехоженый, но делать это сейчас будет очень глупо. К несчастью, было ясно, что при данном расстоянии до противников он косой, и поэтому просто стрелять из укрытия не мог. Поэтому, сжав зубы, он шагнул в ползучий по земле фиолетовый туман. Вскоре его штаны целиком растворились, а затем черед дошел и до ботинок. Ему пришлось сжать зубы еще крепче, чтобы вытерпеть боль. Сопротивление яду и боли поднялись на уровень, но Рэмдидли просто тащился вперед, выпивая по ходу зелье, чтобы погасить урон. Когда Рэмдидли подошел ближе, плотность тумана и его высота увеличились, что и привело к усилению боли. В момент, когда он достиг середины бедра, Рэмдидли остановился весь вспотевший. Если он поднимется еще выше, молясь про себя, он поднял руку и выстрелил ударом маны. Сгусток попал в грудь шаману, сбивая его заклинание и заставляя того отойти на шаг назад. Это до глубины души сотрясло второго шамана, который с яростью уставился на Рэмдидли. Но когда Рэмдидли поднял руку для второго выстрела, шаман уже завершил какое-то странное колдовство, и фиолетовый туман начал стекаться назад к нему, формируя огромный череп размером с ресторан фастфуда. Его рот беззвучно открылся, и череп бросился вперед, теряя форму, но становясь широким потоком фиолетовой энергии высотой с человека. Даже Шал побледнел, красочно выругавшись. Сначала поток ударил Рэмдидли, полностью погружая его внутрь. Боль была чудовищной, достаточной, чтобы он зашатался, едва держась в сознании. Он открыл глаза и немедленно пожалел об этом, ведь странный яд разъедал глаза. Но он все же смог удержать их открытыми, используя фантомные глаза. Он посмотрел на Шала, ожидая хоть чего-то. Шал нахмурился, а затем побежал навстречу надвигающемуся потоку фиолетового дыма. В последний момент он оттолкнулся копьем от земли, подпрыгнул и перелетел над черепом. Чудовищная штука повернулась и беззвучно завыла, а затем опала на землю. Но затем кровоточащие глаза Рэмдидли расширились, поскольку оно собралось вновь, вырастая из середины фиолетового дыма и поднимаясь, чтобы поглотить Шала. С тревожным выражением лица Шал рассматривал варианты. Сжимая зубы, Рэмдидли поднял руку и указал на него, вызывая свою ману. Когда Шал опускался к широко открытому рту черепа из ядовитого тумана, он кое-что увидел. Слабая и болезненная лоза, быстро гниющая, поднималась вверх, формируя точку опоры. Шал мягко приземлился на нее и оттолкнулся, снова перепрыгивая дым. Лоза под его весом сломалась. Этого хватило, и обоих шаманов убили прежде, чем они смогли сделать хоть что-то большее, кроме просто тупо смотреть на нисходящего бога смерти с копьем. Глава 18. Рэмдидли испуганно вскочил, а как понял, что Шал стоит совсем рядом и готовит рагу, то успокоился и тут же начал медитировать. К его удивлению, медитация подросла на уровень, но что больше шокировало его, так это что запутывающие корни тоже повысились в уровне, а он получил новый навык – манипуляция корнями. Манипуляция корнями Ур-1 контролирует корни в окружающей территории путем их ощущения и вливания в них маны. Время контроля и дистанция увеличиваются по мере увеличения расхода маны. Используя больше маны, вы можете увеличить размер и силу подконтрольных вам корней. Прежде чем глянуть на экран путей, Рэмдидли потратил несколько минут на эксперименты с новым навыком, заработав в нем уровень, увеличив тем самым его до второго уровня. Хоть на этих странных равнинах в непосредственной близости была только трава, Рендидли все-таки смог ощутить несколько больших корней, глубже в земле. Но, по сути, их передвижение полностью опустошит его запас маны. Переключив внимание на корни поменьше, он удивился, так как умение могло контролировать каждый корешок. Он даже заставил подняться несколько из них и крепко сжать пальцы на своей босой ноге. Он уныло покачал головой. Прямо сейчас этот навык по факту бесполезный. Расход маны намного выше, чем у запутывающих корней, а их сила ничего не остановит. Но в то же время, Рендидли мысленно пожал плечами. Ему они как-то понравились. Они очень многофункциональные и по мере тренировок будут становиться только сильнее. После этого, с быстро бьющимся сердцем, Рендидли перешел к экрану путей и поместил последнее очко в Нехоженого. Поздравляем, вы завершили путь Нехоженый. Вы осознали, что все пути одинаковы, и все они ведут к одному месту. Но после этого совершенно бесполезного уведомления появилось еще одно. Пускай все пути и ведут в одно место, но вы осознали, что по ним ступают разные ноги, и от эха разных шагов меняется весь мир. Вы открыли навык пути души владения зеленым копьем Ур-1. Навык пути души получает новый уровень всякий раз, когда вы используете ОП для продвижения другого пути. ОП не могут использоваться для продвижения навыка пути души. Помните, что по мере разветвления пути перед вами, пути непрестанно меняются, а иногда меняетесь и вы. Предупреждение. В какой-либо момент времени у вас может быть только один навык души. Получение другого приведет к тому, что вы потеряете предыдущий навык, а также связанные с ним положительные эффекты. Не сдержав любопытства, Рендидли открыл экран со своими характеристиками. Конечно же, он получил новый навык, но его внешний вид слегка отличался от других, да и на экране он был подчеркнутым. Владение зеленым копьем. Углубляясь в саму суть копья, вы поймете землю. С глубокими познаниями природы вы можете усовершенствовать ваше владение копьем. С каждым уровнем навыка возрастает успех при крафте природными материалами. Высокий уровень навыка немного облегчает изучение копья, крафта, земли и связанных с жизнью навыков. Просто пассивный баф, хоть он и будет расти сам по себе, Рендидли все же был слегка расстроен. Поначалу он думал это что-то типа класса, но теперь это выглядит как навык родственности. Тем не менее, как и его манипулирование корнями, он станет очень сильным, хочется надеяться, через некоторое время, поэтому сейчас ни к чему жаловаться. Скорым временем внимание Рендидли вернулось к остальной части экрана путей и к его изобилию вариантов. Путь физической подготовки 0.25, путь удара маны 0.25, путь уклонения 0.35, путь фантомного выпада 0.40, путь владения копьями и 0.50, 0. Все эти пути, за исключением последнего, были открыты, когда он достиг определенного уровня в его нынешних навыках. Вопрос заключался в том, что именно он хочет начать первым. Тут же он отбросил неизвестные пути владения копьями и, первый потому, что он, вероятно, в какой-то мере связан с Нехоженым или похож на него, а Рендидли уже устал от таких длинных путей, а второй потому, что он стоит слишком много об. По каким-то причинам, Рендидли с опаской отложил путь уклонения и фантомного выпада, даже если они и были его средствами к существованию. Действительная причина, по которой Рендидли более склонялся к коротким путям, заключалась в возможности получить в награду навык, поскольку удар маны, по-видимому, наиболее склонялся к новому навыку, и, вероятно, даст ему больше маны. Рендидли выбрал его. Немедля он вложил 5 оп в него и получил по одной мане на уровнях с 1 по 4, а на 5 оп он получил 1 очко к магическим характеристикам. Рендидли вложил его в интеллект, но настоящим сюрпризом оказалось уведомление после этого. Владение зеленым копьем достигло Ур-5, плюс 5 маны. Предрасположенность к копьям увеличилась. Так выходит, что этот навык ведет себя как путь, и он будет повышаться всякий раз при использовании оп, чувствуя некое удовлетворение собой, и как ни странно, ощущая спокойствие, Рендидли снова посмотрел на экран статуса. Рендидли Гастхаунд, класс, уровень, НД, здоровье, регенерация за час, 200-200 плюс 6-63-75 плюс 9, мана, регенерация за час, 139-159, 44-25, запас сил, регенерация за минуту, 105-105, 24 плюс 3, живучесть, 17 плюс 3, выносливость, 27, сила, 8. Ловкость. 26 плюс 3. Восприятие. 18. Реакция. 23. Сопротивление. 9. Сила воли. 52. Интеллект. 42. Мудрость. 26. Контроль. 21. Фокус. 16. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР 5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Оп. Пути. Новичок 7-7, физической защиты 10-10, магической поддержки 10-10, рисковой 15-15, базовых физических упражнений 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, нехоженый 5-5, нехоженый 2-5-5, нехоженый 3-10-10, искатель пути 15-15, ученик шала 37-37, нехоженый 4-10-10, нехоженый В 15-15, нехоженый 6-15-15, нехоженый 7-20-20, нехоженый 8-20-20, нехоженый 9-25-25, нехоженый X-50-50, нехоженый 100-100, ударманы 5-25. Навыки. Бег УР-10, физическая подготовка УР-20, тихий шаг УР-6, фермерство УР-17, ударманы УР-21, тяжелый удар УР-15, сопротивление кислоте УР-13, сопротивление ядам УР-10, спринт УР-11, железная кожа УР-19, экипировать УР-12, селекция растений УР-9, медитация УР-24, владение кинжалами УР-8, запутывающие корни УР-23, щитманы УР-16, уклонение УР-24, создание зелий УР-18, анализ УР-7, искатель пути УР-3, картография УР-1, владение копьями УР-34, фантомный выпад УР-30, сопротивление боли УР-10, владение боем УР-19, первая помощь УР-13, блок УР-23, работа ног фантомного копья УР-19, глаза фантомного копья УР-9, фантомный полушаг УР-3, ментальная стойкость УР-8, сопротивление проклятиям УР-3, манипуляция корнями УР-2, владение зеленым копьем УР-5. Его интеллект и сила воли казались довольно приемлемыми, даже если его физические характеристики, особенно сила, скатились ниже некуда. Но что действительно впечатляюще, так это его длинный список навыков. Рэндидли подошел к Шалу. Что теперь? Это же очевидно. Мы продолжим, пока каждый враг перед нами не будет мертв. Шал одарил его пренебрежительным взглядом. Глава 19. Босс подземелья, ядовитая саламандра, что каким-то образом напоминал одно из первых существ, встреченных Рэндидли, неподвижно лежал на земле, а перед парой проявился невысоко парящий желтый портал. Уже прошло 7 месяцев с тех пор, как Рэндидли начал обучаться у Шала. На остатке пути сквозь равнины их ожидала безостановочная прокачка навыков. Им приходилось пробиваться сквозь все большее количество элитных стражей и шаманов. А потом им попался вождь орков, с которым они не могли справиться около месяца, пока Шал не получил 2 уровня и отточил свои навыки. Только после этого они смогли победить его самого и нескольких его подчиненных. Дальше пошли болота, где в изобилии обитало множество лягушек и питонов. Здесь Рэндидли окончил путь ударманы и физической подготовки, заработав за них навыки «Тайная сфера» и «Спешка». «Тайная сфера» оказалась долгожданным мощным атакующим заклинанием, а «Спешка» удваивала обычное потребление запаса сил, слегка увеличивая скорость. На эту неспешную прокачку и постоянное блуждание болотами у Рэндидли ушло еще 3 месяца. Ну, а последние 1.5 месяца характеризовались неоднократными покушениями на босса Саламандру. Рэндидли получил огромное количество уровней в навыках, улучшая себя. Так он методично закончил все доступные ему пути. Но еще более восхитительным оказалось владение зеленым копьем. За каждые 5 уровней он что-то получал, а после 20 уровней шло повторение. За первую 5 он получал 5 маны, потом очко живучести, далее 5 запаса сил, и затем 2 свободных очка характеристик. Тем не менее, даже так против финального босса он оказался всего лишь пушечным мясом для Шала, которого быстро лишали жизни. Рэндидли мотнул головой. Сейчас нет смысла об этом думать. Он повернулся к Шалу, и его посетило чувство странного нежелания расставаться. «Спасибо тебе за все. Ты позволил мне собрать все образцы растений и редкие материалы для крафта и обучил, как защитить себя. Если бы не ты, я...» «Ерунда. Это обязанность каждого пользователя копья — рассказать историю о копейщике», — без ухищрения ответил Шал. Затем он поднял голову и спросил: «Почему теперь ты сомневаешься?» Ты свободен. Разве ты не тревожишься за своих друзей? Рен Дидли представил Сидни и Эйса, но только печально улыбнулся. Прошло больше 7 месяцев. Если они все еще живы, то еще несколько минут ничего не стоят. Ну, начал Шал, похлопывая по его плечу. Он так делал, когда что-то замечал. В этом есть смысл. Я немного затупил и не сразу связал все факты воедино. Конечно же, ты не знаешь. Время в подземелье странное само по себе. Оно ускоренное, поэтому почти невозможно найти полностью опустошенное подземелье после входа и невозможно войти в одно и то же время с другими. По моим прикидкам, оно примерно в 1000 раз быстрее обычного. Время, которое прошло снаружи, будет лишь малой частью того, что ты пережил здесь. У Рен Дидли отвисла челюсть, а после, с его сильно возросшим интеллектом, он начал в уме высчитывать. Некоторые дни были длиннее, но если реально прошло здесь около 7 месяцев, то снаружи прошло только 5 часов. Несколько мгновений Рен Дидли тупо смотрел на землю. Затем он нырнул в портал, даже не взглянув назад. От импульсивных действий своего ученика Шал засмеялся, затем напрягся и посмотрел на портал виноватым взглядом. Эх, мне следовало рассказать ему о системе. Ну, неважно, заключил Шал, смотря на портал. У него есть копье. Проблемы решатся по мере их появления. Легкое чувством тошноты Рен Дидли обнаружил себя на городской дороге. Во-первых, он обратил внимание на звуки. Ревели сигнализации машин, а с нескольких направлений слышались крики, а немного вдали более низкий гул механических двигателей и рев зверей. Затем Рен Дидли почувствовал тепло. Он повернулся и увидел позади себя поглощенное огнем здание. Рен Дидли мрачно ухмыльнулся. Похоже, появление системы сильно ударило и за пределами подземелья. Затем он заметил пару уведомлений. Вы находитесь внутри зоны новичков в зоне Земли 32. Изначальная местность внутри зоны 32 была искажена. Внутри зоны новичков появляются монстры только ниже 20 уровня. Чтобы выжить, убивайте редких монстров, дабы получить золотые монеты. Их можно использовать для создания деревни новичков. В деревне новичков вы можете получить класс, что позволит вам расти и добиваться силы. Предупреждение, основание деревни новичков автоматически приведет к тому, что зона новичков и ее окружение уменьшится в течение 7 дней. Быстрее становитесь сильными, или вы умрете. Монстры периодически будут вторгаться в деревню новичков, угрожая выживанию ее жителей. Павшие деревни новичков будут наводнены монстрами и превратятся в подземелья. Подземелья содержат большие сокровища, но и великие опасности, поэтому входите на свой страх и риск. Если деревня, ставшая подземельем, не будет очищена в течение месяца после образования, вырвется огромная волна монстров и атакует ближайшие земли. Настоятельно рекомендуется как можно быстрее усмирять подземелья. Рен Дидли проверил уведомления и скастовал щит маны, заблокировав огненный шар от маленького, выглядевшего как бессущества, что носило красную робу. Шипя, удар маны отрикошетил обратно в существо, попал ему в грудь и размазал его по стенке. Рен Дидли улыбнулся. Это было странное удовольствие, наконец-то встретиться лицом к лицу с врагами, с которыми он должен был так или иначе столкнуться. Пускай он и думать не хотел, что он сверхсильный, но если эти враги должны стать стартовой добычей для выживших. На одних рефлексах Рен Дидли подошел к телу и обыскал его карманы, а найдя несколько небольших красных осколков кристалла в карманах этого существа, он обрадовался. Шокирующее количество. Но Рен Дидли предположил, что большинство людей не поймут, что они чего-то стоят, если они не будут завалены такими вещами. Прямо сейчас перед Рен Дидли стояло несколько целей. Главное – найти Сидни и Эйса. Вторая – найти родителей и брата. Последнее – он хотел убить одного редкого монстра, что, по его подозрению, не будет трудно, и с его помощью наконец-то получить класс. Увы, изначальная местность была искажена, на мгновение Рен Дидли был сбит с толку. Он насмотрелся вокруг, и правда, так и было. Прикидывая, что в месте, где именно он сейчас находится, то горы должны были нависать прямо над головой, а не находиться далеко на востоке. И он не был возле университета, как должен был бы быть. Было ли это побочным эффектом от входа в подземелье? Но затем Рен Дидли пришла в голову идея. Он прошелся по кварталу, покрытый изрядным количеством земли. Квартал сам по себе был крайне странным. Место, в котором Рен Дидли вышел из подземелья, было посреди улицы перед многоквартирным домом с одной стороны и пылающим магазином с другой. Но, судя по всему, откуда бы ни телепортировалось жилое здание, Ничего больше не было, рядом с ним была только трава. Вся эта сторона улицы была укрыта травой, кроме одного очень высокого многоквартирного дома. Между тем другая сторона улицы, похоже, была взята из маленького, безжизненного городка. Рестораны со странными названиями и антикварные магазинчики были единственными строениями. Пока Рындидли прогуливался, то увидел источник криков. Несколько волкоподобных животных тащили женщину по улице, а она медленно истекала кровью и тянулась к своей коляске. В ту же секунду Рындидли прыгнул вперед, активируя спешку и появляясь перед врагами. Его копье безжалостно разрывало тела монстров одного за другим. Как только их когти выпустили женщину из своей хватки, она плача поползла вперед. «Мой малыш, мой малыш». Но прежде чем она смогла пересечь 15 сантиметров до коляски, что-то внутри нее оборвалось, и она рухнула на землю, харкая кровью. Смутнеющим взглядом она перекрутилась на спину и умерла. С мрачным выражением лица Рындидли подошел к коляске и сморщился от увиденного. Внутри была бездыханная масса запекшейся крови. Отвернувшись, Рындидли приметил выстрелы, раздававшиеся достаточно близко, с другой стороны маленького городка. Но он не решался идти глубже, не проверив ситуацию. Поэтому Рындидли прошел в конец улицы, открыл меню и выбрал карту. Как он и надеялся, его карта была все еще в активном состоянии. Постепенно туман на ней развеивался, и на карте отмечалось все. Но как только он отдалил, то нахмурился и сильно выругался. Зона новичков огромна, очень огромна. Судя по тому, что он мог сказать, она была как минимум 320 на 320 км. Возможно, если бы это был тот Рындидли, что только попал в этот апокалипсис, он бы колебался и какое-то время был не в себе. Но нынешний Рындидли закалился, ведь все 7 месяцев над ним висела смерть. Его обучил Шал. Он выстоял против врагов намного мощнее, чем был сам. «Полагаю, просто нужно разбираться по порядку», – пробормотал он, приподнимая копье и активируя глаза фантомного копья. Для редких монстров в зоне новичков настал нехороший день. Глава 20. От нескольких выстрелов Рындидли остановился, рассматривая свои возможности. Несмотря на то, что он до сих пор был один, ему следует признать, что главным образом такое было из-за необходимости. Если он сможет заручиться чьей-то помощью, то тогда, скорее всего, будет значительно легче обыскивать окрестности. И в то же время, Рындидли задался вопросом, а что он скажет людям? Как именно он разъяснит им, что нужно делать? Должен ли он обучить их копию? Будет ли его кто слушать? Внезапно, ощутив некоторое подозрение, Рындидли отвернулся от выстрелов и бросил взгляд на коляску. Кровь внутри напомнила ему, это нехороший мир. С ожесточенными чувствами в груди он пошел прочь из города и направился в дикую местность. Рындидли сел на корточки, потирая подбородок, пока осматривал окрестности. Он выбрал место в 3 километрах за пределами города. Осмотрев несколько часов и не заметив признаков редких боссов, он решил основать маленькую базу. Впоследствии по некоторым причинам он выбрал именно это место. Во-первых, рядом не было людей. В долине, на которую смотрел Рындидли, была маленькая хижина. Но она, скорее всего, была довольно поспешно заброшена, как только возникли те странные существа в виде росомах. Рындидли зачистил всех ближайших росомах без задней мысли. Наверное, у большинства людей была безумная идея, что бегство в город является хорошим решением, поэтому такие дикие места были совершенно безлюдными. Во-вторых, оно было рядом с местом пересечения 4 разных типов врагов. Тут было большое количество росомах, но Рындидли убил их десятки, так и не найдя редкого моба. Также присутствовали странные ящерицы размером с комодских варанов, которые извергали молнии и те бесы, которых Рындидли встретил по прибытию. Также пока Рындидли осматривал окрестности, он заметил маленькие, острые глазки гоблинов, наблюдающих за ним из кустов. Но всех врагов ошеломил его щит маны, и они драпанули от его ударов маны. Можно считать, что разведка прошла гладко. В-третьих, хижина была рядом с фермой. Поскольку он собирается провести тут какое-то время, Рындидли захотел поэкспериментировать. Для начала посмотреть, будут ли растения расти так же быстро, как внутри подземелья, а также попытаться поэкспериментировать с разными комбинациями других растений. Рындидли нашел странные растения в глубине подземелья, и ему не терпелось посмотреть, на что они способны. Поэтому Рындидли начал осваивать долину, постепенно очищая ее от тел росомах. Он нашел относительно чистый и ровный участок земли и проверил запасы в своей сумке. Некоторые были ядовиты, Он хотел попробовать создать из них зелья, но Рен Дидли вытащил несколько продуктов питания. Первые два были фруктами, банан и грецкий орех. Кроме того, у него были семена кустов стальной ягоды. Более интересным было растение, росшее почти как бамбук, но его ствол можно есть. На вкус оно напоминало редиску. Его наилучшей находкой стала крошечная красная картошка. Рен Дидли поразмыслил, что ему нужно научиться очищать и разделывать животных для получения мяса, возможно даже этих росомах, хоть они и выглядели очень жилистыми. Прямо сейчас он посадил 5 культур вокруг деревянной хижины, а затем сел медитировать, при этом практикуясь в контроле над манипуляцией корнями. Если смотреть на первые попытки, сейчас его прогресс был впечатляющим. Он уже мог трансформировать крошечные корни травы в узловатую штуку размером с гусеницу, наполняя их своей маной. Они вытянулись вверх, мягко помахав ему, и рот Рен Дидли изогнулся в ухмылке. Затем послышались шаги человека, через что он и взглянул в их направлении. Рен Дидли медленно поднялся, удерживая копье внутри сумки. На мгновение он захотел спрятаться, но сейчас он сидел посреди поля между его драгоценными растениями. Крайне худой, похожий на подростка, человек вывалился из леса, осторожно оглядываясь. У него были маленькие, как бусины глаза и тонкие каштановые волосы. Рен Дидли прищурился, когда заметил, что парень использует что-то похожее на перчатки с прикрепленными к ним когтями, такие же он видел в дропис-росомах. Но после его проверки они оказались всего лишь снаряжением Ур-1, что давало плюс один к силе, поэтому Рен Дидли даже не потрудился их отобрать. Но он подумал, что для человека, начавшего с 2 или 3 силы, плюс один к ней очень много значит. Парень одарил его искренне удивленным взглядом. «Ау, думаешь, сможешь занять мое место, пока меня нет?» Рен Дидли застигли врасплох. «Неужели и правда сейчас подходящее время для того, чтобы спорить о месте? Разве человеческий род не подвергается опасности?» Важно и агрессивно двинувшись вперед, парень одарил его пренебрежительным взглядом. «Слабак, если тебе надо, можешь здесь послоняться и поделать для меня черную работенку, но помешав мне, не удивляйся, если я хаймэф-хаймэф-ну». Парня дважды прервали визги из ближайшего леса, покрывавшего холм. Спотыкаясь, парень побежал в сторону Рен Дидли. «Ха-ха, вот мой первый приказ, расследуй шум». Вздыхая, Рен Дидли думал, что ему делать, когда он услышит звонкий визг боли человека. Вспомнив вид выпотрошенных кусков мяса в коляске, Рен Дидли медленно пошел вперед, доставая из сумки копье. Хоть он и не хотел целенаправленно искать незнакомцев, но это не значит, что он позволит им страдать прямо на его глазах. За секунду он ускорился прямо к лесу, оставив ошеломленного парня позади. По крайней мере, он надеялся, что удержит росомах подальше от посаженных им семян. Рен Дидли очень не хотел, чтобы они их выкопали. Пока он мчался сквозь лесок, звуки боя становились все громче. Решив, что время более важно, по сравнению со скрытностью, Рен Дидли вырвался из кустов на горную дорогу. Тут же он увидел грузовик, который был вынужден свернуть на обочину, чтобы избежать упавшего дерева. И теперь вокруг него кишели гоблины. Источниками криков были несколько фигур в капюшонах, прятавшиеся в кузове грузовика. Они отбивали битами приближающихся гоблинов, а мужчина возле передней части кузова грузовика размахивал топором. Дробовик и пустые гильзы лежали в его ногах, а также несколько стонавших тел раненых гоблинов. Тем не менее, минимум 4 десятка гоблинов были еще живы. Когда Рен Дидли подошел, к нему повернулось только 4-5. Уголки его губ искривились кверху. Он тут же активировал навык, полученный от завершения пути фантомного выпада, фантомный натиск. Тотчас его копье размылось, и посыпались десятки молниеносных ударов, разрывая на куски гоблинов, которые его заметили, а также рассекая нескольких гоблинов впереди, которые на него не обратили внимания. Когда все они медленно повернулись к нему, Рен Дидли поднял руку и влил ману в ладонь, выпустив большую тайную сферу, которая скользнула в самую гущу гоблинов и взорвалась волной ударной силы. Ближайшие были порваны в клочья, остальные откинулись назад, будучи оглушенными. И Рен Дидли, держа копье как сам бог смерти пожирающий жизни, ходил между ними. После того, как он отправил на смерть большую их часть, Рен Дидли приметил мужчину с топором, который теперь и сам заметил Рен Дидли. У него были короткие седые волосы и, Судя по всему, ему около 50 лет. Он воспользовался возможностью и убил нескольких ближайших гоблинов. Его топор грозно крушил их мелкие тела, но к нему подкрались еще несколько, с каменным оружием в руках, запутывающие корни. Сразу же из земли выпрыгнули большие корни, скользя вверх по гоблинам и сжимая их шеи. Затем они сжались, чем шеи гоблинов оказались переломанными. Оглядев искромсанные тела и несколько напуганных выживших, даже Рендидли был слегка удивлен своей силой. Он предположил, что эти враги были созданы для преодоления среднестатистическим человеком, но все-таки, когда старик отогнал последнего гоблина, он повернулся и встретился взглядом с Рендидли. Они оба несколько секунд молчали, а затем еще несколько. Рендидли скользнул взглядом в сторону и заметил, что фигуры в кузове прижались вниз, скрывая себя от его взора. Его взгляд скользнул обратно к старику. Тот заметил изменение внимания Рендидли и прищурил глаза. Когда старик открыл рот, чтобы наконец что-то сказать, Рендидли что-то ему кинул, и тот рефлекторно поднял руку, поймав это. Когда он взглянул на предмет, старик был удивлен, обнаружив в руке маленькую бутылочку, заполненную красной жидкостью. «Целебное зелье», — кратко сказал Рендидли, а затем, подумав секунду, добавил: «Мир стал похож на игру. Это поможет быстрее заживить раны». «Я не ранен», — прорычал мужчина. Рендидли взглянул на кузов, а затем пожал плечами, устав от общения. «Честно, слишком много хлопот. Тогда на случай будущих ран я ухожу». «Подожди». Рендидли остановился спиной к старику. Его чувства заострились. Но старик просто вздохнул и спросил: «Где ты остановился? Город тут где-нибудь безопасно? Ты получил класс в этих городах новичков, поэтому ты такой сильный». Рендидли развернулся. Он ощутил, как трудно ему повернуть язык. «Что еще сказать? Я остановился в хижине, что в долине поблизости. Я избегал города, но сомневаюсь, что там безопасно. У меня нет класса, я просто удачлив». От этого Рендидли хотел засмеяться, называть то, что случилось с ним, удачей. Хах, 7 месяцев мучения и борьбы. Но он полагал, что и они принесли ему свои выгоды. Затем, увидев задумчивый взгляд старика, Рендидли побежал, вернувшись в хижину и к его посаженным семенам. Глава 21. К сожалению, когда Рендидли вернулся к хижине и полю, тот пацан был не один. Пред ним была девушка-азиатка, на вид которой было около 17 лет, и пухлый подросток рядом с ней. Оба подростка из-под лобья смотрели на того балбеса. «Свали, тёра», — выпалил тот малыш. «Это место мое и моего приятеля. Мы надерем тебе зад, если будешь слоняться здесь». «Тёра», — та девушка хмыкнула в ответ. «Ох, да брось, я видела, как ты украл эти когти у мертвой росомахи. Ты, вероятно, даже не разобрался со своими уровнями навыков и очками путей, ведь так, слюнтяй недоделанный, грёбаная сука», — выругался чел, сплевывая со злости на землю. Его лицо сильно покраснело. В этот момент трое подростков заметили стоящего Рендидли. Из того, как их глаза расширились, Рендидли подумал, что он вызвал восхищение, ведь он стоял с копьем в руке и выглядел совершенно безупречно, но его оружие было пропитано кровью. Рендидли спокойно кашлянул и прошел мимо группы, садясь обратно на свое место посреди своих посадок. Хулиган довольно поспешил к нему, но Рендидли зашипел на него, заметив, куда он ступает. «Стой», — сказал Рендидли, затем встал и нарисовал концом древка копья линию на земле вокруг поля, где были посажены его семена. Пацан отшатнулся в сторону. «Не ходи здесь». Затем он убрал копье в сумку и уселся на свое место. Только потом он заметил шокированные взгляды. «Ах, сумка». Он намеренно закрыл глаза и проигнорировал их. Тёра и ее прихвостень были вовлечены в горячее перешептывание, а пацан шатался вокруг Рендидли, выглядя при этом невероятно самодовольно для человека, которому только что запретили куда-то идти. Вздыхая, Рендидли снова погрузился в медитацию и манипуляцию корнями, одновременно активируя железную кожу. Он обнаружил, что повышение уровня связано с трудностями и напряжением, но также с хорошими знаниями и контролем. Даже если уровень навыка не обязательно улучшался, обычное повышение частотности использования умения поможет. «Эй», — заговорила девушка, отрывая Рендидли от мыслей о тренировках. Он открыл глаза и взглянул на нее, отчего тёра на миг отшатнулась, но затем ее губы сжались в линию, и она пошла к нему. «Эй, ты, да ты сильный, как ты этого добился?» Рендидли про себя вздохнул, но паренек ответил за него. «Кэх, хочешь поговорить с одним из моих приспешников? Сначала тебе нужно быть принятой мною. И смотри, не заходи на наше место, запыхтел крайне самоуверенно хулиган, показывая жестом на часть земли, которую отделил Рэндидли. Тёра просто пренебрежительно взглянула на него. «Ты, должно быть, прикалываешься. Хочешь сказать, что ты тут главный? Ты ссался в кровать, пока ты был. Нет, он главный. Говори с ним», — возразил Рэндидли, почувствовав внезапное вдохновение. «Будет досадно уйти сейчас, когда он уже израсходовал все свои семена, но постоянно взаимодействовать с людьми, что приходит к нему, тоже будет утомительно. То если этот пацаненок останется здесь и будет сторожить их базу, пока Рэндидли ищет редких мобов, то он убьет двоих зайцев за раз». После слов Рэндидли Панк дерзко хихикнул. «Как сказал я, ночной кошмар, здесь я босс. Что это был за дерьмовый ночной кошмар, а Донни?» Закатила глаза Тёра. «Да пофиг, почему он так силен?» «Донни», — повернулся к Рэндидли. «Ты слышал ее? Почему ты такой сильный?» Рэндидли понемногу начинал закипать. Рэндидли коротко рассказал об очках навыков, об и о путях для них, а также то, что получение класса сделает их более мощными. Затем он проинформировал их о том, что они не смогут получить класс, пока не найдут город новичков, а единственный путь к его обнаружению – это победа над определенными монстрами. Касательно этого Рэндидли наконец-то получил хорошие новости. Пухлый подросток, образно названный им Пухли, сказал, что вдали от города на востоке и немного севернее от их нынешнего местоположения он видел огромную группу гоблинов. Донни властно приказал Рэндидли, чтобы он пошел туда на следующее же утро и получил для него предмет, используемый для основания города. Ведь так он сможет узнать, какой же великий у него будет класс. Раздражало то, что именно такой у Рэндидли и был план, поэтому он промолчал. Довольный Донни застолбил хижину и пошел спать внутрь нее, а Тёра и Пухля достали из рюкзака спальные мешки и разложили маленькую палатку. Солнце еще не село, но все они, видимо, смертельно устали, и им это было неважно. Но прежде чем она легка вниз, Тёра подошла к Рэндидли. «Должны ли мы по очереди стоять на вахте, или тип того, ну, как в кино?» Рэндидли подумал, затем помотал головой. «Нет, на сегодня меня одного будет достаточно». Одарив его странным взглядом, Тёра отошла. И по правде говоря, Рэндидли думал, что так будет лучше всего. По-видимому, он явно недооценил время, проведенное в подземелье. Он вышел на несколько часов позже, чем посчитал. И единственный вариант, по которому такое могло произойти, это предположить, что дни были длиннее, чем он считал. Почти в два раза длиннее. Оставаться на одну или две ночи, для него проще простого. Как только солнце село, случилось еще одно событие. Вниз к нему подъехал знакомый грузовик, оставляя следы на грязи. Выключив двигатель, старик вышел из грузовика и подошел к Рэндидли. Они стояли так несколько минут, просто осматривая ближайшие поля. Пухля, которого Тёра вышвырнула из палатки, смотрел с любопытством. «Не так уж много монстров я увидел по дороге сюда», — прокомментировал мужчина. Рэндидли кивнул, а его рот изогнулся в ухмылку. «Если они хотят умереть, пускай приходят сюда». Похоже, удовлетворенный ответом, старик развернулся и пошел к грузовику. Глава 22. И глухой ночью они пришли. Шеренги гоблинов и росомах, которые, по-видимому, действовали заодно. И самое интересное, их вел особенный гоблин с зеленым именем. Гоблин-лидер отряда Ур-7. Не такой монстр, что требовался для основания города новичков, но он, по крайней мере, доказал, что и среди гоблинов существуют более высокоуровневые монстры. Тьма для его глаз фантомного копья – ничто. И вот когда монстры вошли в область досягаемости, Рэндидли резко встал и быстро выстрелил 20 ударами маны. Ночь была облачной, и эти снаряды в глазах гоблинов сияли, будто вспышки молнии. Потому те гоблины, кого не зацепил этот залп, вскрикнули в замешательстве и ослепли. Рэндидли резво опустошил 3 зелья маны и крупными шагами направился вперед, поскольку гоблины сбивались во все более плотную кучу и ожесточенно неслись на него. Со зловещей ухмылкой на лице он поднял руку и выстрелил тайной сферой в сторону отряда монстров. Заклинание взорвалось среди них, вздымая в воздух массу крови. И, судя по всему, звук наконец-то разбудил людей позади Рэндидли, которые, сбитые с толку и ослепленные темнотой, начали выходить. Странно. Гоблин с зеленым именем что-то протявкал на своем языке, и большинство гоблинов развернулись и побежали прочь от этой бойни. Разъяренные росомахи все еще неслись вперед, ведь их взор был затуманен кровожадностью. Рэндидли двинулся к ним, спокойно рубя оставшихся монстров на куски. При этом небольшое дополнительное преимущество ему давал активированный навык спешка. Под конец ночи Рэмдидли обрадовало то, что получил уровень во владении копьями, ударе мана и спешке. После использования триоп уровень владения зеленым копьем поднялся до 170, что прибавил ему еще одно очко живучести. Рэмдидли мельком глянул на статус. Рэмдидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 206-255 плюс 6-102-75 плюс 9. Мана. Регенерация за час. 139-228-50-25. Запас сил. Регенерация за минуту. 105-186. 37 плюс 3. Живучесть. 30 плюс 3. Выносливость. 27 плюс 3. Сила. 16. Ловкость. 40 плюс 3. Восприятие. 22. Реакция. 24. Сопротивление. 9. Сила воли. 52. Интеллект. 50. Мудрость. 30. Контроль. 21. Фокус. 16. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Пути. Новичок 7-7. Физической защиты 10-10. Магической поддержки 10-10. Рисковый 15-15. Базовых физических упражнений 20-20. Курсант 15-15. Бродячий выживший 20-20. Нехоженый 5-5. Нехоженый 2-5-5. Нехоженый 3-10-10. Искатель пути 15-15. Ученик шала 37-37. Нехоженый 4-10-10. Нехоженый В 15-15. Нехоженый 6-15-15. Нехоженый 7-20-20. Нехоженый 8-20-20. Нехоженый 9-25-25. Нехоженый X 50-50. Нехоженый 100-100. Удар маны 25-25. Физической подготовки 25-25. Уклонение 35-35. Фантомный выпад 40-40. Владение копьем и 48-50. Навыки. Бег УР-16. Физическая подготовка УР-23. Тихий шаг УР-19. Фермерство УР-17. Удар маны УР-28. Тяжелый удар УР-19. Сопротивление кислоте УР-22. Сопротивление ядам УР-14. Спринт УР-13. Железная кожа УР-24. Экипировать УР-15. Селекция растений УР-9. Медитация УР-26. Владение кинжалами УР-8. Запутывающие корни УР-26, щит маны УР-21, уклонение УР-25, создание зелий УР-19, анализ УР-24, искатель пути УР-6, картография УР-3, владение копьями УР-38, фантомный выпад УР-37, сопротивление боли УР-11, владение боем УР-27, первая помощь УР-12, блок УР-24, работа ног фантомного копья УР-21, глаза фантомного копья УР-14, фантомный полушаг УР-4, ментальная стойкость УР-8, сопротивление проклятиям УР-3, манипуляции корнями УР-19, владение зеленым копьем УР-170, тайная сфера УР-14, спешка УР-10, фантомный натиск УР-9. Даже без класса от навыка владения зеленым копьем, которое давало ему разные бонусы за каждые 5 использованных ОП, его характеристики начали накладываться. Это было особенно заметно при взгляде на его статус и все его навыки. Все еще ощущая огонь в своей крови после битвы, Рэмдидли направился обратно. На ходу он повторял некоторые приемы копьем, которым его обучил Шал. Его нынешнее состояние было вполне хорошим, но все же этого недостаточно. Ему нужна сила. Сила, чтобы найти на этой громадной территории Сидни Эйса. А чтобы заполучить ее, ему нужно выжимать из себя все соки, если он хочет получить все возможные преимущества. Корни под его ногами начали шевелиться, с удовольствием ощущая потоки его маны. Рэмдидли сделал мысленное напоминание. Спросить позже о стеклянных контейнерах для зелий. Величайшая радость случилась утром в тот момент, когда он получил уведомление, что его фермерство достигло УР-18. Ухмыляясь, он посмотрел на территорию фермы, увидев там несколько проросших ростков. Остальные люди, оставшиеся подле Рэмдидли, тоже проснулись. Сейчас Тёра, Донни и Пухля смотрели с отвисшими челюстями на горы трупов. Старик просто сложил руки. Его реакция была даже более загадочной. Рэмдидли удовлетворенно кивнул. «Я пойду и поищу гоблина-босса». «Ах, прежде чем ты пойдешь», — начал Донни, его голос слегка переходил на писк. «Можешь дать нам несколько советов касательно уровней навыков? Знаю, ты сказал практиковаться, Но, чтобы получить такую силу, простая практика. Поднимая уровни навыков, рефлекторно ответил Рендидли. Ну, а какие навыки есть? Продолжил давить Донни. После недолгих сомнений Рендидли ответил. Я считаю, они могут быть какими угодно. У меня есть навыки на использование копья и каста заклинаний, но также странные штуки. Наподобие фермерства, бега и физической подготовки. Лесозаготовка, готовка, очистка и еще парочка, уклончиво произнес старик, сплюнув на бок. Затем он кивнул в сторону Рендидли. «Я бы хотел с тобой пообщаться, когда ты вернешься». Он развернулся и ушел, а Рендидли оставил трех подростков наедине со своими мыслями. Покрытый кровью Рендидли вернулся в долину, добыв еще несколько вещичек. Он был очень довольный всей поездкой, а по прибытию обнаружил очень разительные изменения за короткий промежуток времени. Кто-то построил небольшой деревянный заборчик вокруг территории посадки семян Рендидли, которые теперь явно проросли и довольно быстро растут. В ограде оставалось небольшое входное отверстие. Также посреди поля находилось возвышение со срубленных деревьев, что предоставляло хороший обзор округи. Окрестности теперь были усыпаны большими бревнами и грудами дров. Кто-то вырыл яму для костра и окружил ее камнями, и теперь над ней истекала соками росомаха, медленно жарясь на небольшом огне. Наиболее интересное было второе, более мелкое жилище, или, по крайней мере, его каркас, который возвели рядом с хижиной. Тера, Пухля и Донни яростно тащили меньшие срубленные деревца к груди, выступавшие в качестве стен. Их постоянные препирательства можно услышать даже издалека, но Рендидли проигнорировал их, направившись к огненной яме, туда, где стоял старик. Старик одобрительно закряхтел, когда подошел Рендидли. Лесозаготовка УР-4, деревообработка УР-5, строительство УР-3, снятие шкур с животных УР-4, охота УР-2, владение топорами УР-4. У меня сейчас 16 ОП, я ни одно не потратил. Есть рекомендации? Рендидли нахмурил лоб, возвращаясь к своим воспоминаниям. У тебя доступен путь новичка? Старик кивнул. А также лесоруб и парочка с вопросами. Кивнув в ответ, Рендидли сказал. Закончи путь новичка, он должен потребовать только 7 ОП. После ты получишь удар маны и тяжелый удар, два активных навыка, которые ты сможешь использовать, пока повышаешь свои пассивные навыки. После, тебе нужно будет просто продолжать их отрабатывать. А очки характеристик? Спросил старик. Рендидли быстро объяснил его понимание характеристик, и на что они влияют. Затем спросил. Об этом ты хотел поговорить? Нет, но... Старик убрал освежеванную росомаху и проверил ее. Вероятно, это не имеет значения. Нашел ли ты то, что искал? Рендидли улыбнулся и вытащил сияющую золотую монетку. У вас есть один золотая монета Нексуса. Использовать? Да нет. Недолго раздумывая, Рендидли выбрал «да». Глава 23. В тот же миг перед ним появился шикарно одетый мужчина. Он безмятежно улыбнулся Рендидли. «Привет, я твой гид, Нил. Поздравляю, теперь у тебя есть достаточная подготовка для основания деревни новичков. Чтобы сделать это, тебе просто нужно получить свой класс. Как первый человек, получивший от меня класс, ты получишь навык души вождь деревни, который поможет тебе выжить в этом мире. Готов продолжить?» Глаза Рендидли чуть ли не сверкали, когда он кивнул. Вместе с классом, он наконец-то сможет поднять уровень. А затем, выскочило еще одно уведомление. Вы собираетесь перейти к экрану выбора класса. Как только вы войдете в экран, вы не сможете его покинуть, не выбрав класс. У вас будет выбор из трех классов. Первый – это общий класс, основанный на первом впечатлении системы от ваших навыков и индивидуальности при инициализации системы. Второй – случайный класс. Третий класс будет создан на основе ваших текущих природных талантов и склонностей. Желаете продолжить? Да нет. Рендидли нахмурился, повернувшись к Нилу. Когда говорится про текущие таланты, что это значит? Естественно, что разные люди в чем-то благословлены, Нил одарил его невинной улыбкой. Во время выбора класса система проверит вас и порекомендует класс на основе этой проверки. Естественное благословение учитывает уровни навыков, а текущие уровни характеристик. Нил только продолжал улыбаться, игнорируя вопрос. Рендидли вздохнул и выбрал «нет». Так вот какая это система. Если Рендидли выберет класс, вероятно, он не будет выбирать первый вариант, потому что тот будет основан на личности, которой он был несколько месяцев назад, или так ему это виделось. Тогда он был 23-летним парнем, которому в своей жизни никогда не приходилось бороться. Точно так же второй вариант, или случайный выбор, казался ненадежным и вообще был чепухой. Таким образом, третий вариант будет тем, на что он может замахнуться при текущем сканировании его естественного благословения. Любой другой, сражаясь за свою жизнь, ничего бы не подумал об этой фразе, но Рен Дидли тут же заметил, если он примет это сейчас, то, вероятно, будут просканированы эти скудные дни от изначального сканирования и до текущего момента. Что же это за сканирование? Естественное благословение? Нет, оно было бы учтено при появлении рекомендаций после инициализации системы. Если под естественным благословением, они имели в виду характеристики и навыки, дарованные системой. Кроме того, скорее всего у большинства людей уйдет больше времени, чем у Рен Дидли на то, чтобы усилить себя и отважиться на основание деревни новичков. В то же время они будут полагаться исключительно на пути, чтобы стать сильнее. А также в голове Рен Дидли всплыло заявление Шалы о том, что как только ты получишь класс, то сможешь изучить лишь заданное в нем количество навыков. Казалось, что мысли старика были похожими на его собственные, хоть и с меньшим количеством деталей. Так это проверка на прочность нервов Ха. Собираешься ли ты рискнуть изучить новые навыки, чтобы получить лучший класс, или же ты возьмешь класс, чтобы становиться сильнее? Нил отвернулся от Рен Дидли к старику. Поскольку он отказался от этой возможности, думаю предложить это тебе. Помните, получение от меня первого класса также означает получение навыка души вождь деревни.